Глава 7. Сказание о белых рыцарях. Устрашающий запуганный белый рыцарь. Устрашающий запуганный белый рыцарь всеми силами пытается скрыть свою уязвимость. Он отзывается на стыд и слабость намного более озлобленно, чем белый рыцарь в тусклых доспехах. В его внутреннем мире царит беспорядок, а потому, чтобы восстановить душевное равновесие, сохранить близкие отношения с партнером и не остаться в одиночестве, он вынужден прибегать к крайним мерам. Эти меры зачастую подразумевают физическое и эмоциональное насилие. Поскольку устрашающий запуганный белый рыцарь скрывает от окружающих свой страх и стыд, говорить по душам с психотерапевтом он отнюдь не спешит. Если такой рыцарь и приходит на прием, то его, скорее всего, вынудили. Либо партнер, который угрожает ему расставанием, либо некая инстанция, например, судебная. Бренда, первый устрашающий запуганный белый рыцарь из представленных в данной главе, пришла к психотерапевту, поскольку ее возлюбленный пригрозил ей, что в ином случае они расстанутся. Виктора, второго устрашающего запуганного белого рыцаря, на прием, как родителя, направила психиатрическая больница, в которой оказался его сын. Несмотря на различный жизненный опыт, оба белых рыцаря постоянно находили себе партнеров, попавших в беду. Но, к сожалению, глубинный ужас не позволил им позаботиться о них человечными способами. Бренда. Одетая слишком по-молодежному, 46-летняя Бренда пришла к психотерапевту вместе с Тони, своим 29-летним парнем и сожителем. Бренда владела фирмой, которая занималась коммерческой недвижимостью, а Тони работал у нее управляющим. Молодой человек грозился, что если возлюбленная не предпримет искреннюю и действительную попытку усмирить свой буйный нрав и не позволит ему жить свободной жизнью, то он уйдет от нее, несмотря на 5 лет отношений. Во время последней вспышки ярости Бренда выбросила на ладонник Тони из окна своего автомобиля. Гаджет ударился о мостовую, отскочил в сторону и разбился о лобовое стекло подъезжающего автомобиля. К счастью, никто не пострадал, однако владелец второго автомобиля вызвал полицию. Полицейским Бренда сказала, что выронила устройство нечаянно и с радостью возместит ущерб. Тони знал, что Бренде уже однажды выписывали предупреждение, и теперь ей грозило задержание, поэтому подыграл ее лжи. Бренда была уверена, ее привели к специалисту угрозами, а она согласилась растрачивать свое время и деньги на психотерапию только потому, что партнер перестал заниматься с ней сексом и ночует в другой комнате. Бренда и Тони. Бренда познакомилась с Тони на скачках. Лошади, на которых поставил Тони, никак не побеждали, и он потерял довольно большую сумму денег. Бренда, которая обожала ставить на лошадей и ходила на скачки по нескольку раз в год, быстро заметила, в чем ошибка Тони. Под ее руководством Тони вскоре отыгрался и даже получил прибыль. В благодарность за это он купил Бренде выпить в ближайшем баре. В баре Тони рассказал, что когда ему было 18, его однажды задержали по липовому обвинению в продаже наркотиков. После 2 лет в тюрьме общего режима с него сняли все обвинения, однако он по-прежнему жил сегодняшним днем. За последние 4 года Тони множество раз менял работу, не в силах найти что-то по душе. Он пришел на скачки в надежде выиграть денег, чтобы покрыть долги, а в итоге встретил свою любовь. Незадолго до знакомства с Тони Бренда разорвала отношения с женатым мужчиной, а потому нуждалась в сильном мужском плече. Она помнила, как Тони в день знакомства показался ей исключительно привлекательным. как игриво и добродушно он себя вел, каким был юным и поэтому податливым. Она пригласила его домой, а в конце недели, которую оба назвали секс-марафоном, Бренда предложила Тони переехать к ней. Тот засомневался, поскольку его пугало то, насколько поспешно развиваются их отношения. Тем не менее, Бренда уверяла, что способна распознать хорошего жеребца издалека, иначе бы ей не везло так в ставках. 3 недели спустя Тони перебрался к ней. Устав от неграмотного управляющего, Бренда его уволила и обучила на эту должность Тони. Поскольку Бренда хорошо разбиралась в финансах, а Тони был привлекательным и обходительным, они отлично сработались. Бренда была настолько уверена в общем успехе, что расписала финансовый план, согласно которому оба собирались выйти на пенсию уже через 7 лет. Казалось, пара прекрасно ладит. Днем они увлеченно работали, а ночью наслаждались наркотиками, сексом и вечеринками. На выходных Бренда привозила Тони на близлежащую ферму, где бесплатно ухаживала за старыми лошадьми, неспособными участвовать в скачках. Первая значимая размолвка произошла после года отношений, когда Бренда ожидала Тони у бара после работы. Она пришла раньше условленного и увидела, как Тони за одним из столиков вальяжно воркует с какой-то 20-леткой. Бренда незаметно присела в стороне и заказала себе 2 мартини. Выпив первый бокал, она подошла со вторым к столику Тони и опрокинула напиток ему на колени. Затем Бренда схватила бокал его собеседницы и выплеснула содержимое ей в лицо, после чего назвала ее шлюхой и умчалась прочь из бара. Вечером Тони вернулся домой и заявил, что женщина, с которой он сидел за столиком, его старая подруга, а Бренда все не так поняла. Больше всего Тони беспокоили слова, которые он услышал от свидетеля произошедшего. Этот человек представился хорошим другом прежнего романтического партнера Бренды, того самого женатого мужчины. Прежде Тони спрашивал Бренду об отношениях с этим мужчиной, но она всегда увиливала от ответа. Однако от человека в баре он узнал, что Бренда закидывала машину своего прежнего возлюбленного яйцами, отправляла ему записки с угрозами, связывалась с его начальством и лгала, что он растрачивает бюджет организации, а также анонимно звонила по ночам его жене. Впав в ярость из-за того, что Тони поверил этим россказням, Бренда разбила об пол всю посуду, чем подняла сильный шум. Когда по звонку соседей прибыла полиция, Тони убедил служащих, что Бренда всего лишь не удержала в руках поднос с тарелками. Несколько дней партнеры не разговаривали друг с другом. А затем Бренда вынудила Тони поклясться здоровьем матери, что мужчине из бара он не поверил. Несколько месяцев они прожили мирно, однако Тони никак не мог найти себе места. Он решил получить степень бакалавра, а потому попросил у Бренды денег на местный частный колледж. Поначалу Бренда отказывала ему со словами, что такие расходы нарушат финансовый план, а высшее образование ему не особенно и нужно. Тони заявлял, что степень бакалавра позволит ему распоряжаться своей жизнью, поскольку вечно полагаться на Бренду он не намерен. Юноша также отметил, что Бренда каждый год тратит $1000 на старых лошадей, хотя могла бы, не нарушая никаких планов, перенаправить эти средства на образование любимого человека. Бренда пришла в ярость. Она была уверена, что Тони высмеивает ее любовь к лошадям и совсем не понимает, насколько для нее важны эти животные. Но больше всего Бренда боялась того, что раз теперь он захотел выучиться, то в будущем обязательно бросит ее. Тони всячески пытался убедить возлюбленную в обратном, но та упрямо ему не верила, и и в итоге он физически и эмоционально отстранился от нее. В конце концов, Бренда сдалась и позволила Тони учиться в институте в очно-заочном режиме, раз уж он так сильно этого хочет. Тони просил у Бренды иного, однако, решив, что лучше так, чем никак, возобновил с ней сексуальные отношения. Обучение стало новым поводом для давления со стороны Бренды. Она была против того, чтобы Тони покидал ее два раза в неделю, чтобы он виделся с одногруппниками или погружался в учебу тогда, когда ей хотелось развлекаться. Бренда боялась, что в институте Тони встретит какую-нибудь молодую цыпочку, а потому засыпала его вопросами о том, как проходили занятия, и искала противоречия в ответах. Несколько раз она внезапно приходила к Тони в институт, якобы забрать его домой. Она в приказном порядке запрещала ему общаться с одногруппниками по любым вопросам, кроме учебных, поскольку у тех на уме были одни девушки. А с одногруппницами нельзя было говорить даже об учебе, только на глазах у Бренды. Однажды, когда Тони привел домой одногруппницу, чтобы вместе поработать над проектом, Бренда начала ходить вокруг них в соблазнительной одежде, открыто и непристойно прикасаться к Тони, а потом и вовсе предложила молодой гостье кокаина, чтобы впоследствии заняться сексом втроем. Смущенная одногруппница поспешила уйти. Тони, возмущенный и униженный поведением Бренды, обвинил ее в том, что она ломает ему жизнь. От того, что Тони придирается к ней и при этом защищает какую-то одногруппницу, неспособную даже как следует попрощаться, Бренда пришла в бешенство и ударила возлюбленного. Увидев под глазом Тони синяк, она пришла в себя и испугалась, что теперь ее точно бросят. Чтобы загладить вину, она пообещала больше не ограничивать возлюбленного и разрешила ему видеться с одногруппниками в библиотеке. Однако оскорбленная ею девушка, как и другие девушки из группы Тони, уже начали сторониться его. Позднее Тони вновь задали совместный проект. На этот раз он работал с одногруппником и, как они и условились с Брендой, назначал ему встречи в библиотеке. Когда же он возвратился домой после третьей такой встречи, то обнаружил, что Бренда танцует в гостиной с мужчиной, которого прошлым вечером встретила в баре. После небольшой перепалки Тони пинками выгнал этого мужчину из дома. Что любопытно, и Тони, и Бренда помнят, секс в ту ночь у них был особенно ярким и страстным. Несмотря на все трудности, Тони получил степень бакалавра в области экономики. Бренда надеялась, что теперь он наконец-то достиг желаемого, и их жизнь вернется в привычное ей русло. Однако один из преподавателей Тони порекомендовал его местной финансовой компании в качестве аудитора, и Тони, охотно согласившись на должность, уже предвкушал экономическую независимость. Зная, что Бренда отнесется к этому отрицательно, Тони не рассказывал ей о подвернувшейся возможности до тех пор, покуда в компании ему не сообщили, что он определенно им подходит. К превеликому удивлению Тони, Бренда, услышав о его выборе, не вспылила, а лишь улыбнулась и сказала: «Поздравляю, милый, я очень горжусь тобой». Два дня спустя Тони получил электронное письмо от работодателя, в котором говорилось, что его не приняли. Расстроившись из-за внезапной неудачи, Тони написал тому преподавателю, который его порекомендовал, и попросил разузнать, почему его не взяли. Несколько дней спустя, когда Бренда везла Тони домой, ему на КПК пришло сообщение от преподавателя. Оказалось, что Тони отсеяли из-за сомнительных и намеренно скрытых им сведений о пребывании в тюрьме. Придя в ярость, Тони обвинил Бренду в том, что она раскрыла его тайну работодателю. Бренда возразила, что ничего никому не рассказывала, и, разозлившись, в пылу спора, выхватила и вышвырнула из окна его наладонник. На приеме Бренда говорила о себе как о страстно любящей жизнь личности, которая всегда испытывает эмоции в полном объеме. Она даже заявила, что очень сожалеет, если и вправду чем-то обидела Тони. Но он сам виноват, поскольку не проявляет к ней должного понимания. Бренда добавила, она слишком бурно отзывалась на попытки Тони отстраниться от нее в сексуальном и эмоциональном смысле или отойти от намеченного ею замысла, потому что она сама по себе человек страстный. Кроме того, она продолжала отрицать то, что связывалась с работодателем, которому порекомендовали Тони, и строила козни против того женатого мужчины, с которым встречалась раньше. Прежние партнеры Бренды. До встречи с Тони у Бренды была очень бурная романтическая и сексуальная жизнь. Она заявила, что просто любит секс и что не против близости без обязательств. В отношениях Бренда предпочитала вести, а потому открыто призналась, что обычно выбирала мужчин, над которыми могла доминировать. После двух неудачных браков она пообещала себе больше никогда не выходить замуж. В первый раз она связала себя узами брака с богачом, который занимался вложениями в недвижимость и был на 20 лет ее старше. Бренда познакомилась с ним, когда он еще состоял в браке с другой женщиной. С супругой он давно не спал из-за импотенции. После тайных свиданий с Брендой его импотенция чудесным образом исчезла, а потому он развелся и женился на новой возлюбленной. Несколько лет и разбитых телевизоров спустя он вновь столкнулся с сексуальной дисфункцией. Этот мужчина признавался, что Бренда пугает его, и жить с ней вместе он больше не в силах. Второй муж Бренды также вкладывался в недвижимость, а еще был на 14 лет старше ее. У него не было трудностей в сексе, однако по нраву он был таким же непостоянным, как сама Бренда. Вместо того, чтобы просто терпеть вспышки ярости с ее стороны, он напирал в ответ, из-за чего Бренда сама начинала его бояться, будто маленький ребенок. Детство и молодость Бренды. Родители Бренды познакомились, когда ее матери было 18, и она работала на ресепшене в кредитной компании, а ее отец, 33 лет от роду, был там агентом. Вскоре после знакомства девушка забеременела старшим братом Бренды и вышла за отца ребенка. Бренда родилась спустя год и 3 месяца после старшего брата, и мать возвратилась на работу. Отец ушел из кредитной компании, которую всегда считал тупиковым местом, и решил основать собственную фирму. Бренда не может четко объяснить, как именно ее отец зарабатывал на жизнь. Однако она точно помнит, как он рассказывал о взысканиях недвижимости и посреднической деятельности, зачастую на теневом рынке. Бренда в шутку говорит, что ее детство состояло из хорошего, плохого и злого. Она обожала играть в спортивные игры с братом и всегда была, на удивление, хороша в бейсболе. И Бренда, и ее отец обожали лошадей и ходили на скачки. Бренда была еще слишком маленькой, чтобы делать ставки, однако отец показал ей, как истолковывать итоги прошлых скачек, выявлять закономерности, грамотно ставить деньги и, эта часть нравилась Бренде больше всего, изучать и оценивать лошадей. Перед скачками отец зачастую приводил Бренду к какому-нибудь тренеру, якобы за тем, чтобы та посмотрела на лошадей вблизи, и заводил с ним беседу. Впоследствии Бренда осознала, что отец с ее помощью всего лишь вытягивал сведения, известные только своим. Однако в жизни девочки хватало и очень плохого, и злого. Ее родители часто ругались, в основном из-за ставок или других женщин. Бренда часто просыпалась среди ночи от того, что мать кричала на возвратившегося домой отца, который спускал все деньги на своих шлюх. Когда Бренда с братом подросли, то они пытались вмешиваться в такие ссоры в надежде помирить родителей. Самой страшной для Бренды была ночь, когда ее мама напилась и схватила кухонный нож. Пока отец пытался отнять его у жены, брат Бренды, которому тогда было 13, сбежал вниз по лестнице и бросился в сторону родителей. Отец, не глядя, оттолкнул его, и тот ударился о книжный шкаф. Шкаф опрокинулся на мальчика, из-за чего он сломал руку и потерял сознание. Придя в ужас, родители перестали ругаться и бросились к сыну. Когда приехала скорая, мать сказала врачам, что дети передрались между собой и нечаянно опрокинули шкаф. Произошедшее, казалось, настолько потрясло родителей, что они стали намного обходительнее друг с другом, по крайней мере, на время, но их семью все равно было не назвать счастливой. Старший брат Бренды начал подолгу пропадать вне дома, поскольку ненавидел отца и обижался на мать, которая солгала врачам по поводу книжного шкафа. Вскоре после травмы он ушел от своих товарищей-спортсменов и присоединился к группе мальчишек, которых отец называл «шпаной». Сам отец начал вовремя возвращаться домой, однако вечно был не в духе и в основном занимался работой. Мать, которая была убеждена, что отец все равно изменяет ей с другой, просто теперь лучше скрывается, еще сильнее усложняла Бренде жизнь. Из-за нее девочке приходилось выполнять роль своего рода разведчика. Разведка заключалась в том, чтобы помогать матери вскрывать замок на ящике отца, распечатывать его почту с помощью пара, звонить ему с незнакомого номера, чтобы выяснить его местонахождение и допрашивать его по поводу подозрительных платежей, проведенных с помощью кредитной карты. Мать настаивала на том, чтобы за отцом следила Бренда, ведь если он уличит в слежке супругу, то точно ее убьет. А Бренда была для отца маленькой принцессой, поэтому он не должен был бы обрушить на нее свою ярость. Бренда помнила, каким злым бывает отец, а потому словам матери не верила. Тем не менее, она считала, что отец невиновен, а мать вскоре в этом убедится и успокоится. В конце концов, в 13-летнем возрасте Бренда, сходив с матерью в очередную бессмысленную разведку и пропустив ради этого очередную вечеринку, сказала, что больше следить за отцом не будет. Мать настолько рассвирепела от ее слов, что ударила дочь по лицу. После этого мать почти не разговаривала с Брендой. Однажды девочка пришла домой и обнаружила, что мать молча сидит за столом. Взглянув на Бренду, она тихо произнесла: «Этот мерзавец ушел от нас, чтобы жениться на своей шлюхе. Довольно?» Несколько лет Бренда ничего не слышала о своем отце. Впоследствии он нашел ее, чтобы познакомить с мачехой. На приеме у психотерапевта Бренда задумалась, не повлияло ли внезапное исчезновение отца на ее поведение. В начальной школе она была очень застенчивой, но с возрастом стала пронырой и ловкой лгуньей. Бренда успешно выдумывала отговорки, когда не была готова к занятию или опаздывала на урок, а еще платила одноклассникам или запугивала их, чтобы те давали ей списывать на экзаменах. Она собрала женскую школьную команду по софтболу, однако ее исключили оттуда за жульничество и неспортивное поведение по отношению к товарищам по команде, судьям и соперникам. Окончив старшую школу, Бренда поняла, что в родном городе ее больше ничего не держит. К тому времени ее брат уже работал на нефтяной вышке, отношения с матерью были полны злобы, а друзей у девушки почти не осталось, поскольку те не выдерживали ее скверного нрава и не желали подчиняться ее прихотям. Благодаря общению с отцом, Бренда достаточно хорошо разбиралась в недвижимости и финансах, а потому она устроилась работать секретарем в фирму недвижимости в 3 часах езды от дома. 15 лет спустя, благодаря своей расчетливости и грамотным вложениям средств, полученных после развода с первым мужем, Бренда уже владела собственной компанией. Разберем случай Бренды. Ранний эмоциональный опыт Бренды был полон ужаса, стыда и ярости. Невыносимый страх, вызванный ссорами родителей, оставил глубокие шрамы на ее сердце, которые впоследствии сильно влияли на ее отношения с партнерами. Бренда пыталась обезопасить себя и спрятаться от собственных чувств через унижение партнеров и подчинение их своим прихотям. Такое поведение как раз свойственно устрашающим запуганным белым рыцарям. Устрашающая запуганная семья. Бренду никогда не били. Исключением был лишь тот случай, когда мать ударила ее по лицу. Тем не менее, частые и озлобленные драки родителей приводили к тому, что в доме царило постоянное ощущение опасности. Поскольку родители зачастую теряли власть над собой, Бренда никогда не могла почувствовать себя в полной безопасности. Если родители жестоки друг с другом, то они могут быть жестоки и с ней. Девочка стала пешкой в отношениях родителей и несла ответственность за их взрослые дела. Например, играла роль ищейки для матери или помогала отцу подобраться к тренерам. Кроме того, мать выставила ее виноватой в том, что отец покинул семью. С кого Бренда брала пример? Ни один из родителей Бренды не подходил в качестве примера для подражания. И все же она подражала каждому из них. Бренда переняла много черт у отца, поскольку ей казалось, что он в чем-то сильнее матери. Бренда умела грамотно распоряжаться деньгами и получала прибыль от ставок благодаря его наставлениям. Отец Бренды работал с недвижимостью, и хотя он занимался подозрительными сделками, Бренда научилась разбираться и в ней. Возможно, наиболее сильное ее отождествление с отцом проявлялось в любви к лошадям и скачкам, с которыми у Бренды связано множество хороших воспоминаний. На самом деле ей было достаточно просто ухаживать за старыми лошадьми, чтобы чувствовать себя в безопасности. А потому рядом с этими животными она становилась доброй и внимательной. Помимо положительных черт, Бренда перенимала у родителей и отрицательные. Ее отец врал супруге, наверняка лгал клиентам и жульничал на скачках. Бренда переняла у него лживость, притворство, враждебность и хитрость, а у матери — недоверчивость, страх одиночества и вечное желание брать все в свои руки. Когда Бренда стала подростком, а отец покинул семью, девушка начала управлять окружающими, обманывать их и лгать им. Повзрослев, она привыкла следовать своим прихотям, наплевав на закон и нравственность. Когда отец оставил мать ради другой женщины, Бренда тоже почувствовала себя брошенной. До этого мать проверяла супруга на верность в надежде, что ее подозрения не подтвердятся, поскольку она боялась остаться одна. Бренда безжалостно допрашивала Тони и внезапно приходила к нему в институт, поскольку повторяла за матерью, которая в свое время шпионила и следила за отцом. Когда Бренда увидела Тони в баре с другой женщиной, то в ней проснулись те чувства, которые она упрямо подавляла. Она тут же представила себя на месте матери, которую в свое время бросил отец, и потеряла самообладание. Партнеры Бренды. В общем и целом, все близкие отношения Бренды повторяли сценарий жизни ее родителей. Первые два супруга Бренды были богачами, которые занимались недвижимостью, и, скорее всего, она воспринимала каждого из них как отражение своего отца, только более успешное. Когда два брака с мужчинами старше окончились неудачей, Бренда решила обращать внимание только на несамостоятельных молодых людей, из которых она могла бы слепить подходящего партнера. Однако такие предпочтения, возможно, указывали на неосознанный сдвиг в ее самовосприятии. Поняв, что ей не удастся сыграть роль своей матери, молодой, несамостоятельной, уязвимой и, в конце концов, одинокой, Бренда решила принять на себя роль отца, старшего, мудрого, независимого и якобы отвечающего за все. Ее отношения с молодыми людьми оканчивались неудачей еще до встречи с Тони, но Тони показался ей превосходной парой. Он не был обременен родственниками и не имел постоянного источника дохода. Когда он решил получить высшее образование, Бренде показалось, что она теряет власть над происходящим. Злость и давление. Пропитанное страхом раннее детство исказило представление Бренды о здоровых отношениях, а потому она ошибочно полагала, что будет спокойно, если партнер позволит ей взять все в свои руки. Бренда не работала над собой, чтобы стать наилучшим, в высшей мере любящим и как можно более заботливым партнером, а давила на Тони, вынуждая его подчиняться. Она отдавала ему приказы, предъявляла неоправданные требования и унижала его. Именно поэтому Тони сразу подумал, что о его сомнительном прошлом работодателю рассказала именно Бренда. Она желала подчинить партнера своей воле, а в итоге оказалась в неудобном положении, поскольку не могла больше верить в искреннюю привязанность со стороны Тони. Неясно было, он ее любит, зависит от ее поддержки или просто не в силах сбежать из-за давления с ее стороны. Бренда умело управляла близкими в попытке удержать их, но настолько же неумело справлялась с собой и своей яростью. Ярость она испытывала по нескольким взаимосвязанным причинам. Во-первых, Бренда боялась, что ее обидят или бросят. Как только в ней просыпался этот страх, она терялась и ужасалась, поскольку мысленно переносилась в детство к ругающимся родителям. В итоге она теряла самообладание и прибегала к жестокости. Кроме того, злость Бренды подпитывалась стыдом. Бренда стыдилась неприемлемого поведения родителей, отца, который бросил мать, а еще того, что она доверилась отцу, а тот ее предал. Когда возникала опасность, что окружающие узнают о том, как она унижает партнера и отравляет ему жизнь, то есть о том, что она плохой и недостойный человек, Бренда пугалась и приходила в бешенство. В таких случаях ее злость обретала вид насилия, направленного на то, чтобы не позволить партнеру выставить ее слабой и уязвимой. Получается, Бренда била Тони или приставала к нему при свидетелях, или нарочно звонила его работодателю, потому что боялась остаться в одиночестве. Бренда хвасталась своей сексуальностью. Она гордилась тем, что у нее было много любовников и что она зачастую сама делала первый шаг навстречу мужчинам. Сексуальность была для нее источником власти и дополнительным способом давления на партнера. Помимо этого, ее чрезмерная увлеченность сексом указывала на то, что она не могла ощущать себя в безопасности без близости с партнером. Однако, поставив свои сексуальные потребности выше всего остального в отношениях с Тони, она ненароком указала ему на свою слабость. Тони знал, если он откажется заниматься с Брендой любовью, та будет готова на все, лишь бы восстановить прежнюю близость. Виктор. 44-летний Виктор был генеральным директором компании-производителя. Он начал посещать семейного психотерапевта вместе с 36-летней Дженни, женой, с которой прожил 14 лет, сразу после того, как их старшего сына определили в местную психлечебницу. В учреждении потребовали, чтобы родители больных посещали психотерапевта, который этой паре как раз не помешал, поскольку они уже на протяжении долгого времени мотали друг другу нервы и дрались. И Виктор, и Дженни были согласны с тем, что с их ссорами нужно что-то делать. Однако на первом приеме оба обвиняли в происходящем друг друга. Дженни была уверена, она ссорится с Виктором потому, что тот учиняет над ней насилие, а именно, пытается подчинить себе и предъявляет неоправданные требования. Виктор был уверен, он ссорится с Дженни потому, что она постоянно ему лжет, не уважает его и не желает доверять ему ответственность за семью. Виктор и Дженни. Виктор познакомился с Дженни в высококлассном ресторане, где она готовила коктейли за барной стойкой. В то время Виктор был помолвлен с другой девушкой, адвокатом из семьи, которая, как и семья самого Виктора, занимала высокое социальное положение. Виктор начал встречаться с будущей невестой под эмоциональным и финансовым давлением со стороны родственников и, в конце концов, пусть и без особого желания, сделал ей предложение. Он помнил, как при первой встрече с Дженни подумал, что она, в отличие от его суженой, привлекательная и особенная, а еще с благодарностью принимает советы и помощь. Виктору нравилось, что Дженни нуждается в его указаниях. Он помог ей выбрать машину, и когда появилась возможность ее приобрести, взял для нее заем в банке. Когда Дженни показала Виктору синяк, оставшийся после того, как ее ударил парень-тиран, Виктор пришел в ярость и потребовал у Дженни телефон ее молодого человека, чтобы позвонить ему и все решить. Дженни не стала давать номера, поскольку боялась, что после разговора с Виктором ее парень совсем озвереет. Тогда Виктор дал ей $2000 и сказал, чтобы она с помощью этих денег позаботилась о своей безопасности, а еще попросил звонить в любое время, если понадобится помощь. 5 дней спустя Дженни позвонила Виктору на мобильный из магазина в шаге от дома. Она безудержно рыдала. Оказалось, что парень Дженни, обнаружив у нее чужие деньги, обозвал девушку проституткой, забрал все до последнего цента, а затем попытался ее изнасиловать, но та сбежала. Виктор быстро забрал ее из магазина и привез в отель. Они провели вместе незабываемую ночь, во время которой Дженни рассказывала о своем нелегком, полном насилия детстве и настолько же тяжелых отношениях с партнерами. Оба лежали в одной постели, однако произошедшее настолько потрясло Дженни, что ей было не до секса. Тем не менее, Виктору удалось утешить девушку, и она уснула в его объятиях. На следующее утро он разорвал помолвку с адвокатом, а месяц спустя, не сказав ничего семье, женился на Дженни в Лас-Вегасе. 6 лет и 3 здоровых сына спустя их брак дал трещину из-за того, что Виктор не был способен доверять Дженни. Он обнаружил, что жена преувеличивала количество денег, которое уходило на хозяйство, и рассвирепел, когда Дженни не смогла объяснить, на что были потрачены лишние деньги. Если он выяснял, что супруга не посещала то место, в которое якобы отправлялась, впоследствии ее ожидал длительный допрос. Убедившись в том, что Дженни постоянно ему лжет, и желая самостоятельно предотвратить произвольные расходы с ее стороны, Виктор решил выделять ей строго ограниченные суммы денег. Но Дженни возмущалась и всеми способами пыталась увильнуть от нововведения. Дженни признавала, что, возможно, порой неверно выражает мысли, однако она считала себя честным человеком и прекрасной матерью. Ей казалось, что она не может даже колготок купить без предварительного запроса, а подозрения и ограничения со стороны Виктора пугали ее и вызывали у нее ощущение будто она плохой ребенок, вынуждая сопротивляться и отвоевывать свою свободу. Под свободой в основном подразумевалась возможность покупать все, что хочется. Впрочем, Дженни тут же уточнила, что тратит далеко не так много, как жены других состоятельных мужчин. Первое физическое противостояние случилось тогда, когда Виктор вернулся домой и обнаружил на лужайке крепость, которую дети выстроили из простыней и кухонных стульев. Виктор требовал, чтобы Дженни разрешала детям играть только на заднем дворе, где для них нарочно построена большая игровая площадка. Время от времени Виктор приводил домой деловых партнеров и не хотел, чтобы гость, наткнувшись на разбросанные по дому игрушки, решил, будто Виктор не способен справиться даже с собственной семьей. Распахнув дверь в дом, Виктор обнаружил, что его сыновья носятся как бешеные и играют с какой-то няней, а Дженни тем временем расслабляется в ванне с неприлично дорогой солью. Виктор потерял власть над собой. Он выволок Дженни из ванны, швырнул ее на постель и начал поносить ее за то, какая она паршивая мать и неблагодарная супруга. Дженни в ярости метнула в супруга вазу для цветов и воскликнула, что он такой же мерзавец, как и ее бывший парень, только побогаче. Виктор в ответ бросил в нее флакон духов. Они прекратили ссору только тогда, когда няня, которая присматривала за детьми, пригрозила позвонить в службу спасения. Каким-то образом на несколько месяцев воцарилось некое подобие спокойствия, которое нарушилось, едва Виктор насчитал в шкафу Дженни более 40 дорогих платьев, причем на некоторых из них до сих пор висели бирки. Взбесившись из-за этого предательства, он выбросил ее одежду в бассейн. Когда Дженни увидела, что вся ее одежда ушла в заплыв, то вылила отбеливатель на откидной верх автомобиля, принадлежавшего супругу. Эту ссору остановили дети. Они взмолились, чтобы родители перестали ругаться. Как ни удивительно, порой супруги по-настоящему наслаждались друг другом. Оба вспоминали, как проводили вдвоем очередной отпуск в Европе и заново влюблялись друг в друга. В студенческие годы Виктор обучался во Франции и Италии, а потому хорошо говорил на языках обеих этих стран. Дженни, которая знала только английский и до брака ни разу не покидала пределов родного штата, обожала такие путешествия. Виктору нравилось сопровождать жену от одного невероятного места к другому, начиная с Ватикана и заканчивая Эйфелевой башней и лучшим рестораном в Мадриде. И, конечно же, Дженни нравилось делать покупки, которые в таких обстоятельствах были по душе и самому Виктору. Однажды, когда они только обсуждали грядущий отпуск, Дженни предложила посетить Лондон, чтобы на этот раз она тоже могла разговаривать с местными жителями. Однако Виктора эта мысль не воодушевила. Как бы то ни было, по возвращении домой вся любовь, которой был пропитан очередной отпуск, испарялась, уступая место злости и дракам, свидетелем которых зачастую становился их старший сын. Скорее всего, именно жестокость Виктора и Дженни в основном привела к тому, что в школе их старший сын вредничал и шкодил, из-за чего учителя часто на него жаловались, а директор вызывал родителей в школу. Виктор обвинял Дженни в том, что она недостаточно хорошо следит за детьми, а Дженни обвиняла Виктора в том, что он такой же суровый, как его отец. Виктор тут же бросался защищать отца и заявлял, что тот был высоконравственным и верным своим ценностям человеком. Виктор пояснял, что в отличие от своего отца, который в воспитании прибегал к телесным наказаниям, он никогда не бил детей. По словам Виктора, отец бил его, поскольку родился в другое время, а дети его были сущим наказанием. Так или иначе, опасаясь за сыновей, супруги старались не распускать рук, вот только при этом постоянно задевали друг друга обидными замечаниями. Примерно в то же время Дженни отказалась заниматься с Виктором любовью. Виктор отомстил ей тем, что заблокировал ей все кредитные карты и выдавал жалование наличными. Дженни в ответ открыла новые кредитные счета, а когда они стали недоступными, начала выписывать чеки с личного счета Виктора. За неделю до первого приема у психотерапевта пара вернулась к физическому насилию. Дженни, которая до сих пор не смирилась с тем, что супруг ограничивает ее в деньгах, начала тайком продавать вещи из дома. Одной из таких вещей оказалась небольшая картина, которая висела в забытой всеми комнате. Дженни тайно продала ее, чтобы купить себе бриллиантовое ожерелье. Однажды вечером, когда вся семья поехала в ресторан, Виктор заметил у Дженни новое колье и спросил, откуда оно. Дженни захотела похвастаться тем, какая она свободная, и призналась, что продала картину. Виктор резко затормозил и, невзирая на мольбы сыновей, вытолкал Дженни из машины. Старший сын выскочил из автомобиля следом, а Виктор уехал. Дженни с сыном вернулись к себе на такси, но последний в тот же день сбежал и забрался в дом соседей. Все обвинения в краже со взломом были сняты, поскольку мальчик нуждался в медицинской помощи, и в итоге его отправили в местную психлечебницу. Прежние отношения Виктора. Виктор старался подходить ко всему с должным тщанием и точностью, а потому сумел грамотно расценить отношения, в которых состоял до встречи с Дженни. Он самостоятельно разделил своих прежних партнерш на два вида — приемлемые и неприемлемые. Приемлемыми он считал тех, кого наверняка бы приняли его родители. Если учесть, что мать и отец Виктора всеми силами желали сохранить свое положение в социуме, приемлемыми были те его возлюбленные, которые происходили из зажиточных семейств, относившихся к верхним слоям общества. Неприемлемыми Виктор называл тех женщин, которые испытывали трудности с деньгами и работой, а также происходили из семьи со средним или низким достатком. Почему он предпочитал именно неприемлемых женщин, стало ясно из его прямого вопроса психотерапевту. Если у женщины все в порядке с работой, эмоциями и деньгами, то зачем ей я? И так он состоял в отношениях со следующими представительницами категории неприемлемых. Женщиной, которая страдала от химической зависимости и не имела денег на лечение, с женщиной, которую преследовали кредиторы, поскольку она не могла расплатиться с долгами, а еще с женщиной, которая напала на полицейского и должна была выплатить штраф. В категорию приемлемых Виктор отнес невесту, с которой был обручен до знакомства с Дженни. Его суженая была адвокатом, однако мучилась тревожным расстройством, из-за чего не могла оставаться дома в одиночестве, полноценно работать, а также общаться с людьми. Детство и молодость Виктора. Родители Виктора свели вместе из политических соображений. Его мать происходила из семьи грамотных богачей, а отец — из рода с именем, но растерявшего состояние из-за неграмотности дедушки Виктора. Когда родители только-только поженились, деньги матери позволяли им вести достойную жизнь. Но несколько лет спустя отец, благодаря своему рвению, собранности, фамилии и предоставленному супругой начальному капиталу, основал собственный, чрезвычайно успешный конгломерат. Виктор был младшим из пяти детей, причем единственным мальчиком. Его мать была магистром европейской литературы и стремилась написать исчерпывающий труд по французским авторам XIX века. Изучать каких-то там французов ей всегда было приятнее, чем заниматься воспитанием. Однако она продолжала вынашивать детей до тех пор, покуда на радость супругу не родила мальчика. Виктор пояснил, его мать нельзя было назвать холодной, но она не слишком участвовала в жизни детей. Даже сидя рядом с сыном, разумом она словно пребывала во Франции 19-го столетия. Няни и 4 старших сестры отчасти восполняли недостаток внимания со стороны матери. И все же отстраненность последней все равно внесла свой вклад в личность Виктора. Отец Виктора был из тех самых мужчин-мужчин, которые любят охоту, покер, сигары, виски и футбол. У него был непостоянный нрав и вполне определенные ожидания от домочадцев, а потому ему особенно не нравилось то, что Виктор много времени играет с сестрами. В страхе, что Виктор вырастет неженкой, он требовал, чтобы сын развлекался так, как положено мальчикам. Если отец обнаруживал, что Виктор вместе с сестрами играет в домик, переодевание или игрушечную посуду, то приходил в ярость, силой уводил сына прочь и хлестал его ремнем едва ли не до посинения. Если отца пробовали остановить сестры, им тоже доставалось. И взрослым няням делали выговор и угрожали за попытки вмешаться. Однажды, к огромному потрясению и ужасу Виктора, наказание даже отвлекло от исследований мать, и она спустилась по лестнице, чтобы узнать, в чем дело. Ужаснувшись, женщина оттащила супруга от детей, но тот оттолкнул ее, и она упала на пол. Отец Виктора считал себя джентльменом, а потому произошедшее явно его расстроило. Виктор отчетливо помнит, как отец собрал всю семью в кабинете и объяснил, почему только один человек должен быть главой семьи. А точнее, почему главой семьи должен быть мужчина. В ином случае цепь власти нарушится и начнут происходить несчастья. Например, как тот случай, когда мама Виктора упала. Уверенный, что супруга не способна воспитать сына как надо, по-мужски, отец объявил: он будет растить его сам. Первым делом отец потребовал, чтобы Виктор, которому на тот момент было 8, играл с сестрами только в спортивные или настольные игры. А если кто-то нарушит это правило, то все участники подвергнутся должному наказанию. После этого собрания сестры отдалились от Виктора, и его жизнь теперь состояла из учебы, спорта и членства в отряде скаутов, а также внимания со стороны нескольких личных преподавателей и тренеров. Отец хотел сделать из Виктора безукоризненного сына, и тот старался изо всех сил, но зачастую не дотягивал до совершенства. Стоило ему не получить больше всех знаков отличия, не принести безупречный табель успеваемости или пропустить пас в футболе, как отец тут же приходил в ярость. Когда Виктор поступил в старшую школу, дома его перестали бить. Тем не менее, отец продолжил воспитывать сына в строгости. Если Виктор жаловался, говорил что-то, по мнению отца, грубое или тратил карманные деньги на конфеты и иные пустяки, то его ожидала пусть и не физическая расправа, однако суровые ограничения. Отец Виктора очень строго следил за тем, на что его сын тратит деньги, и выделял жене и детям очень ограниченные суммы. Мать Виктора не увлекалась покупками и считала, что мужу не стоит настолько пристально отслеживать расходы семьи. Между тем сестры Виктора очень сильно нуждались в отцовских подачках, из-за чего происходили громкие ссоры, которые с возрастом перерастали в драки. Когда Виктору было 11, все его сестры успели покинуть дом. Кто-то учился в интернате, а кто-то в европейском колледже. Виктор дом не покидал. Вплоть до 8 класса он посещал ближайшую частную школу для детей из хороших семей, поскольку так отец мог пристально следить за его воспитанием. Старшие классы он провел в учреждении, которое вот уже 2 поколения материально поддерживала семья его матери. Отец Виктора надеялся, что там директор будет особенно внимателен к Виктору. Доверив ему сына, он начал покидать дом на более длительные сроки. Именно в начале одного из таких длительных отцовских отъездов Виктор впервые поучаствовал в одной из школьных драк, количество которых затем лишь приумножится. Одноклассник отпустил в сторону Виктора неоднозначное замечание, которое последний расценил как оскорбление. Он бросил однокласснику вызов. Учитель разнял школьников, а директор сказал Виктору, что пожалуется его отцу, когда тот возвратится домой. Однако на деле он позвонил матери, которая затем лично попросила его, если Виктор снова будет нарушать правила, звонить не ее мужу, а ей самой. Мать попросила Виктора ни за что больше не ввязываться в драки и при этом особенно подчеркнула: не стоит рассказывать отцу о том, что она вмешивается в воспитание сына, поскольку иначе их обоих ждет ад. Виктору стало легче, но в то же время его потрясло и встревожило то, как успешно и сознательно мать перехитрила отца. Помимо этого, он почему-то ощущал себя виноватым за то, что они с матерью учиняют против отца заговор. Директор слово сдержал, однако часто вызывал Виктора к себе, если ему казалось, что тот ведет себя излишне озлобленно, дерзко или безжалостно. Сейчас Виктор уверен, что директор не понимал высоких нравственных ценностей, которые преследовал Виктор, а также его чувство социальной ответственности. Если Виктору казалось, что кто-то к кому-то несправедлив, он вершил правосудие кулаками. Дерзким директор считал то, что ученик вежливо указывал одноклассникам на ошибки, то есть, по мнению самого Виктора, помогал им. А непростительным директор видел то, что Виктор называл справедливой расплатой за поступки и осознанием последствий своего поведения. Когда Виктор повзрослел, отец начал относиться к нему больше как к другу, нежели как к сыну. Он начал брать его на охоту, рыбалку и игры с мячом, а также делился с ним своими размышлениями о жизни, равно как и тревогами по поводу чудаковатости своей супруги. Виктору нравилось общаться с отцом на равных, и он уже думал поступать в ближайший от дома колледж из Лиги Плюща, чтобы не терять связи с отцом. Но через несколько недель после того, как Виктор выпустился из старшей школы, отец сел с ним за стол, поставил перед ним бутылку шотландского скотча и признался, что уже давно изменяет его матери со своей массажисткой. Отец оправдывался тем, что его супруга недостаточно ласковая и понимающая, а вот массажистка была такой нежной, такой жизнерадостной, но теперь угрожает отправиться к матери Виктора и раскрыть измену, если ей не заплатить большую сумму денег. Виктор считает этот разговор одним из самых значимых в своей жизни. Ему тогда стало так обидно, и он настолько разозлился, что просто покачал головой и покинул комнату, хотя теперь жалеет, что не проявил понимания. На следующий день Виктор сказал матери, что хочет поступать в Европейский колледж, и 3 недели спустя уже летел в Рим. Окончив колледж, Виктор возвратился в Соединенные Штаты и взял на себя часть ответственности за семейное дело, которое неуклонно шло в гору. Виктору приходилось говорить с отцом по работе, однако его измену они больше никогда не обсуждали. Поскольку Виктор родился в обеспеченной семье, был хорошо образован и безупречен в своих привычках, его считали завидным холостяком, а в разделе «Светской хроники» часто появлялись фотографии, где он стоял под руку с очередной завидной невестой. Тем не менее, в реальности Виктор предпочитал проводить время с женщинами из отнюдь небогатых семей. Родители все сильнее давили на него по поводу женитьбы, намекая на то, что иначе ему не достанется наследство, и в итоге решили познакомить его с дочерью друзей. Чтобы успокоить родителей, Виктор согласился встретиться с этой девушкой, адвокатом и светской львицей, которая страдала тревожным расстройством. К собственному удивлению, Виктору было приятно с ней общаться, а еще он сопереживал ее беде. Чтобы сохранить мир и, вероятно, наследство в семье, он предложил этой девушке руку и сердце. Все шло как задумано, однако затем в его жизни возникла Дженни. Разберем случай Виктора. Образование, тренеры, преподаватели, отпуска и все остальное, доступное за деньги, не способны избавить от ощущения страха, собственной неполноценности и стыда, которые царили в душе у Виктора. Когда он повзрослел, эти чувства влияли на его романтические предпочтения, а потому он искал себе женщин, которые нуждались в спасении. Он спасал их через давление и насилие, то есть повторял за собственным отцом, как большинство устрашающих, запуганных белых рыцарей. Яблоко от яблони. Жизнь Виктора была полна крайностей. Отец, в чьей любви и заботе он нуждался, вызывал у него страх, из-за чего Виктор, когда не соответствовал его ожиданиям, чувствовал неуверенность, беспомощность и ужас. Мы подозреваем, что отец Виктора сам скрывал ощущение неполноценности и стыд за черствостью и строгостью по отношению к сыну. Отец видел в Викторе продолжение себя. Если Виктор преуспевал, то и его отец преуспевал, а если нет, то и отец промахнулся. Поэтому, когда Виктору не удавалось соответствовать безупречному образу, который навязывал ему отец, тот переносил на него свой стыд через наказание. В детстве Виктор отождествлял себя с отцом и перенимал его поведение. Он боялся, что кто-то заметит его недостатки, а потому придирался к одноклассникам. Позднее он будет относиться к Дженни точно так же, как к нему самому относился отец. Он станет черствым, что будет вызывать у супруги неуверенность и страх, будто у плохого ребенка. Чтобы уберечь положительное представление об отце и ни в коем случае не предать его ожиданий, Виктор оправдывал его насилие и внушил себе, что они с сестрами были сущим наказанием. Виктор упрямо убеждал себя в том, что действия отца были здравыми, а давление и ограничения с его стороны расценивал как проявление любви. Узнав о том, что отец изменяет матери, Виктор впал в замешательство и обиделся, словно его предали. В дальнейшем он сумел простить его, но только когда женился на Дженни, которая по складу ума была похожа на ту самую массажистку. Виктор сумел оправдать поведение отца благодаря тому, что предпочел приемлемой женщине неприемлемую. Договоренность с матерью. Взрослые, которых в детстве били, часто рассказывают о том, что злятся на второго родителя, который их не защищал, и разочарованы в нем. Мать Виктора не предпринимала ничего, поскольку эмоционально отстранилась от детей и боялась супруга. Когда она вмешалась в случай с директором, Виктор почувствовал облегчение и тревогу одновременно. Дальнейшие драки, о которых знала только мать, скорее всего, были вызваны неосознанными попытками Виктора доказать, что она не права, а отец прав. Сына необходимо держать в строгости и наказывать за проступки. Кроме того, из-за заключенной за спиной отца договоренности между матерью и сыном завязались тайные и особенные отношения, которые, вне всяких сомнений, вызывали у Виктора вину, поскольку он будто предавал своего отца. Партнеры Виктора. В семье Виктора было 5 женщин, и глава семьи обесценивал их всех. Мать была занята наукой, а сестры, по мнению отца, могли испортить Виктора, из-за чего мальчик рос с мыслью, что все женщины слабые и глупые. Одновременно с этим отец относился к дочерям с настороженностью, тем самым внушив сыну, будто женщины обладают некой опасной властью. То, что мать Виктора, которая казалась такой бездеятельной и слабой, успешно перехитрила отца в общении с директором, доказывала, что она обладает большей властью, чем Виктор или его отец. В итоге Виктор привык обесценивать и в то же время бояться женщин. Отец настаивал на том, чтобы Виктор женился на приемлемой девушке, но сам тайком встречался с неприемлемой массажисткой. Этим он сбил сына с толку, что отразилось в дальнейшем на отношениях с женщинами уже самого Виктора. Он фотографировался для газет под руку с приемлемыми девушками, а встречался и делил постель с неприемлемыми и испытывающими финансовые трудности. Виктор прямо заявил, что искал себе женщину, которая будет в нем нуждаться. Вероятно, ему не нужны были партнеры, которые сами зарабатывают и добиваются успеха, поскольку он боялся, что независимая супруга будет недостаточно преданной или же окажется похожей на его мать, всегда занятой и скупой на чувства. Тревожное расстройство делало его невесту адвоката беспомощной и уязвимой, а потому рядом с ней Виктор ощущал свою власть и, возможно, именно поэтому сделал ей предложение. Однако Дженни нуждалась в его помощи сильнее, а потому Виктор в итоге предпочел жениться на ней. Когда Виктор увидел у Дженни синяк и услышал, как парень ее бьет, то наверняка пришел в ярость, потому что в его разуме проснулись воспоминания о детстве, в котором отец его бил. Таким образом, Виктор решил помочь Дженни, поскольку рядом с ней ощущал себя сильным и властным, а также, что важнее всего, мог спасти ее от насилия, схожего с тем, от которого в свое время никто не спас его. Злость и давление. Отец Виктора тратил много времени и сил на то, чтобы подчинять себе окружающих, и Виктор делал то же самое. Желая целиком владеть положением, он повторял за отцом и тем самым оправдывал его в собственных глазах. Другими словами, Виктор следовал отцовскому поведению и ценностям, чтобы доказать, его отец был любящим родителем и справедливым человеком. Но на самом деле поведение Виктора пугало и обижало его близких. Любопытно, что Дженни дала Виктору отпор и мстила ему за его неприемлемое поведение, в отличие от самого Виктора, который в детстве безропотно принимал отцовские наказания. Поэтому Дженни, можно сказать, выражала всю злость, страх и стыд, которые Виктор испытывал в детстве, но боялся проявить. И Виктор, и Дженни заявляли, что отпуска в Европе были для них тем редким временем, когда оба по-настоящему наслаждались друг другом. В этих отпусках Виктор целиком владел происходящим, а Дженни принимала на себя роль неопытной, беспомощной и в то же время очень благодарной супруги. Виктор знал местный язык, рестораны, обычаи и как добраться из одного места в другое. Их роли были четко разграничены, и в таких обстоятельствах, когда одну балуют, а второй целиком владеет положением, Дженни была послушной, из-за чего они с Виктором прекрасно ладили. Поведенческие сценарии, свойственные устрашающим запуганным белым рыцарям. Бренда и Виктор — два запуганных человека с непростой судьбой, которые постоянно находили себе партнеров, нуждающихся в спасении. Оба имеют совершенно разное происхождение, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что они весьма похожи и оба живут согласно поведенческим сценариям, свойственным устрашающим запуганным белым рыцарям. Устрашающая запуганная семья. Бренда и Виктор жили в страхе от того, что их родителям не хватало самостоятельности. На первый взгляд их родители казались сильными, но в действительности они не владели своим поведением и чувствами, то есть имели слабости. Таким образом, из-за неуравновешенности собственных родителей и Виктор, и Бренда были вынуждены жить в страхе и стыде. Кроме того, Бренда и Виктор отождествляли себя с озлобленными родителями и тем самым якобы проявляли свою любовь к ним. В итоге Бренда давила на Тони и управляла им, лгала ему, обманывала его, а также применяла к нему физическое насилие. Виктор подчинял себе Дженни, был с ней суров, навязывал ей собственные представления о справедливости, а также учинял над ней физическое насилие. Поведение обоих неизбежно вело отношения к краху. Партнеры Бренды и Виктора. Бренда выбрала Тони, поскольку надеялась стать в отношениях главной и тем самым обрести уверенность. Женщина была убеждена, если она поможет Тони найти себя и свое призвание, а также научит его обращаться с деньгами, он будет целиком принадлежать ей. Бренда сблизилась с ним, поскольку близости не боялась. Все изменилось, когда он решил получить высшее образование, поскольку из-за этого в душе Бренды проснулись все ее страхи. Виктор также оказался нужным Дженни потому, что в ее жизни творилась неразбериха. Дженни и вправду хотела, чтобы Виктор спас ее от избиений, помог ей найти себя и разобраться с денежными проблемами. Тот закономерно заключил, что через помощь обретет над Дженни власть, благодаря чему их супружеские отношения будут крепкими и правильными, а значит, он сможет оправдать отца, при этом не испытывая ни стыда, ни страха. Последствия. Виктор и Бренда спасали партнеров похожими способами, а потому и отклик на их действия у партнеров был похожим. Виктор спас Дженни от опасных насильственных отношений и научил ее жить так, как она ни за что не смогла бы жить без его помощи. Уверенный, что он умнее и опытнее, Виктор пытался управлять семейной жизнью от и до. Как только Дженни показала, что больше не хочет подчиняться супругу, в душе последнего проснулись все его прежние страхи, и он, совсем как отец, прибег к насилию. В итоге Виктор столкнулся с тем, чего больше всего боялся. Жена начала его обманывать и опасаться, а сын попал в большие неприятности. Бренда пыталась спасти Тони примерно так же. Она поселила его у себя, помогла ему с работой и научила его грамотно распоряжаться деньгами. Она вселила в партнера уверенность, и, несмотря на жаркие склоки, тот закономерно и здраво откликнулся на помощь тем, что захотел получить высшее образование. Но едва Тони решил стать независимым, как в Бренде проснулся страх быть отвергнутой, и она перестала держать себя в руках. Как и Виктор, Бренда оказалась в положении, которого боялась больше всего, рядом с несчастным партнером, который вот-вот ее покинет. В ловушке страха. Изучив насильственное поведение Виктора и Бренды, вы можете заключить, будто они заслужили ту боль, которую в конце концов начали приносить им отношения. Между тем, здесь важно помнить, что оба они оказались в ловушке собственного страха и неумения его проявлять. Их внутренний мир полон воспоминаний об ужасных событиях, а потому они не умеют разбираться с собственными бедами здраво. Конечно, хотя детство этих персонажей не оправдывает их насильственных действий, оно объясняет, почему оба стали необычайно чувствительны к любым попыткам пробудить в них пугающие воспоминания. От угрозы они защищались теми нездоровыми способами, которыми обучились еще в детстве. Подведем итоги. Устрашающий запуганный белый рыцарь, как и все белые рыцари, ищет партнера, которого может спасти. Но спасает он его через давление, поскольку желает самоутвердиться и почувствовать себя в безопасности. Такие рыцари чаще всего происходят из семей, в которых царила пугающая неразбериха или применялось насилие. Они сверхчувствительны ко всему, что пробуждает в них страх или ощущение собственной неполноценности. Когда эти чувства просыпаются, такой белый рыцарь чаще всего теряет власть над собой и применяет эмоциональное или физическое давление. Теперь вы в подробностях изучили три подвида белых рыцарей. В следующей главе мы разберемся, какие люди обычно становятся партнерами белых рыцарей. Поговорим о вас. Как значимые для вас взрослые вели себя во время ссоры? Как во время ссоры с партнером ведете себя вы? Вы когда-нибудь били партнера, бросались вещами или разбивали что-то, если вам случалось терять самообладание? Насколько для вас важно быть главным в отношениях? Что в детстве напугало вас сильнее всего? Вы любили себя в детстве? Если нет, то почему?